И вот я послушался ветра. Где он теперь, теплый ветер тот? И радости дня, куда сокрылись они? И лукавых очей, взгляд которых мелькнул и угас в дальней дали умчавшихся лет. И не выбрал стезю, по которой тоскую теперь на исходе годов, ибо есть только путь, остальное же все — лишь преграды на пути да обманы. И только на склоне лет, не свершив и малой талики того, что мог, и, значит, должен был свершить и я, и другой, и каждый, начинаешь с тоской понимать, сколь счастливы те, кто уже в юности не изменил судьбе и не погнался за счастьем, кто в раз и навсегда выбрал свой путь и шел по нему от истока лет и до конца, не сбиваясь и не уставая, так точно, как шел по своему пути во младенчестве начатому отрок Варфоломей. В тот же день, в вечеру, Мария и Кирилл со страхом, а Стефан с изумлением, слушали, как Варфоломей, сбиваясь, путаясь и краснея, но довольно бегло и споро читает Святое Евангелие. Глава 21. Не пришлось изучать Варфоломею ни риторики, ни красноречия, ни греческого языка. Новая беда пронеслась над городом Ростовом, сокрушив походя ихний боярский дом и заставив невезучую семью искать пристанище в иных землях. Свадьбу юного князя Константина Васильевича с Марией, дочерью Ивана Даниловича Калиты, справляли пышно. Молодых от самого собора до теремов вели по красным коврам. Радовались неложно, чая от московского великого князя заступы и обороны по нынешней неуверенной поре. Всего год назад страшно разгромлена Тверь. Из лиха досталась от проходящей Туралыковой рати и ростовским украинам. Нынче и самые упорные доброхоты тверских князей притихли, выжидая, что ся содеет. Как повернет оно под новую московскую рукой? И то, что князь Иван вскоре купил у хана ярлык на Ростов, мало кого испугало поначалу. Ну что ж, пущай сами попробуют смыто, да с вещего, да с людейного, да с повозного, после шевкалого разору получить поболе наших данщиков да бояр. Земля разорена, в торгу скудота, сами ся убедят, да посмирнее станут той поры. Так и встретили первых московитов, престарелого боярина кочеву с дружиной. Постойте-ка сами умыто, позбирайте дань татарскую, а мы поглядим. Когда Мина с молодцами вступил в Ростов, Кирилл был у себя в загородном поместье. Гонец от Аверки примчал в потемках, когда уже в доме срежались опочивать. Кирилл с неохотою оболокся, застегнул серебряный пояс и, отмахнув головою на заботное вопрошание встревоженной Марии, московиты чегось-то шумят, купили ярлык, так и не имется теперя, полез на коня. Все же встревожен был и он. Стефану, что тоже было намеревал скакать с отцом, непривычно строго велел сидеть дома. Холопом, что сопровождали господина, приказал вздеть брони и взять оружие. Даньше поручил разоставить сторожу ради всякого случая, не сказав, впрочем, какого и против кого, и что делать, ежели нагрянет и впрямь какая ратная сила. На вечереющей дороге затих топот копыт. Потянулись часы, полные ожидания и смутной немой тревоги. Мария, уложив детей, так и не легла, молилась, волнуясь все больше и больше.